Глава 12. Что может быть хуже ночевки с Сотниковым в одной спальне? Только ночевка в одной, черт бы ее побрал, кровати. Нет, конечно, я благодарна этому неандертальцу, что он спас меня от жесточайшего факапа. И даже немного, совсем чуть-чуть, рада, что Никита здесь. Несмотря на то, что он ужасная заноза в заднице, конечно. Но еще я внутренне напрягаюсь от его поступка, не зная его мотивов. И теперь боюсь подумать, что Сотников попросит взамен за такую помощь. После ужина родители отпускают нас с Никитой вить гнездышко, еще примерно 1002 раза произнеся слово «внук» в разных его вариациях. Недовольна, и так, чтобы весь район это слышал, я топаю, поднимаясь по ступенькам на второй этаж, прямо по коридору, бедром толкаю дверь, замираю на пороге своей комнаты, сложив руки на груди. Сотников веселой тенью беззаботного клоуна заходит следом, с грохотом приземляет наши сумки и присвистывает, оглядываясь. «А я думал, тут будут розовые обои и постеры с феечками». «Я, по-твоему, похожа на принцессу?» «Ты права. От тебя скорее можно было ожидать барабанную установку и граффити на стенах». Я хмыкаю. Я не была в родном доме с самого поступления в универ, но в этой комнате время словно замерло. Ничего не изменилось. Все ровно так же, как я оставила. Исключение только застеленная мамой свежим бельем кровать, а так все те же бледно-желтые обои на стенах, те же игрушки и статуэтки на полках, фотографии с друзьями на мудборде над письменным столом и... Черт! Я срываюсь с места и рывком срываю с дверцы шкафа парочку плакатов с героем фильма «Сумерки», комкаю, бросая в урну под рабочим столом. Лицо горит аж до самых ушей. Никита ржет, закрывая за собой дверь. «Джейкоб с голым торсом, значит. Такие у тебя были влажные мечты, Агапова». «Ты этого не видел». «Видел? Тогда забудь». «Такое сложно забыть. Возбуждают мужские кубики на прессе, а?» «Возбуждают. Но еще больше возбуждает в мужчинах, знаешь что? Мозги, Сотников. То, чего у тебя нет». «Своеобразное, конечно, у тебя спасибо, что спас мою задницу, Никита. Но ничего, я уже привык. А кровать и правда маленькая», заявляет, усаживая свою задницу и пару раз подпрыгивая, проверяя пружины. «Придется спать, обнявшись. Тесно обнявшись. Готова к такому подвигу и риска?» «Никаких обнявшись», отрезаю я. «И не думай, ты спишь на полу». Достаю из шкафа старое одеяло. «А я сплю на кровати. Одна. И единственное, что я буду обнимать, это подушку. Ясно?» Кидаю одеяло парню. «Как белый день!» — с ехидной улыбочкой перехватывает его Никита, сваливая на пол у кровати. «Прошу, твоя постель готова, осталось только немного разровнять». «Что?» — офигеваю я. «Нет!» «Да, раз ты говоришь, что здесь тебе будет удобнее, кто я такой, чтобы спорить?» В наглую заваливается на спину и вытягивается на кровати парень, едва-едва помещаясь со своим ростом. Кайф!» «Эй, ты, кажется, не так меня понял!» — шлепаю наглеца по бедру. «Ты спишь на полу, слазь немедленно!» «Нет, детка, это ты не поняла. Я и так слишком многим ради тебя жертвую. Отпуском, временем, нервными клетками, чистотой совести. Отказаться еще и от качественного сна я не готов, сорян. Так что либо пол, либо тесные объятия», — разводит руки, улыбаясь. «Выбирай». «Не буду я спать с тобой». «Подушка, одеяло, пол, welcome». «А как же поступок джентльмена уступить даме?» «А где ты тут видишь джентльмена?» «Ты просто... Рррр!» Рычу, сжимая кулаки. «Ну и шут с тобой!» Дерганно ныряю в сумку, вытаскивая пижаму и сменный комплект белья. «Я первая в душ, и не смей подглядывать, понял?» «Напомнить, что это ты вчера ворвалась ко мне голому в баню, так что если кому и стоит тут переживать за свою честь, так точно не тебе». Я убиваю его взглядом, запускаю целую очередь из шаровых молний, испепеляя 100 килограмм наглости прямо вместе с матрасом. Жаль, что лишь в своей голове. Эпичная была бы сцена. Ныряю за дверь в смежную крохотную уборную. Уже почти закрываюсь, но тут вспоминаю о бесцеремонности гостя и просовываю нос в щель, грозно буркнув. «И не вздумай шариться в моих вещах!» «А что, тебе есть что прятать? Личный дневник с признаниями в любви юному волчонку? Или записочки «Джейкоб плюс Ира равно сердечко»?» Поджимаю губы. «Не ведись на его провокации, идиотка. Он же специально тебя дергает, как мальчишка за косички, а ты реагируешь. Будь выше этого». «Я тебя предупредила. Иначе во!» Провожу большим пальцем по шее и закрываю дверь под ракочущий хохот парня. Откидываюсь затылком на деревянное полотно, к груди прижимая пижаму. Господи, это будут очень долгие 3 дня. Как вообще возможно играть в любовь с парнем, который раздражает каждую клеточку, каждый рецептор, каждое нервное окончание в твоем теле? Как? Миссия невыполнима. Даже старина Том бы с ней не справился. Хотя мама с папой, похоже, поверили в нашу любовь. Конечно, поверили, дурында. Этот гад очаровал их своей харизмой. Он просто обаятельный засранец. Все эти его улыбочки, взгляды, шуточки и смехуёчки. Глаза красивые, взгляд глубокий, губы чувственные. и мышцы рельефные. О, акстись, брось каку, еще не хватало самой в эти фальшивые чувства поверить. Злая на себя, родителей, Никиту и ситуацию, в которую завернула моя жизнь в целом, шлепаю в душ. Издевательски не спеша мою голову и чищу зубы. С медлительностью черепахи расчесываю влажные волосы и натираю тело ароматными лосьончиками. Все лишь бы оттянуть время и помучить не джентльмена, оккупировавшего мою кровать. Когда приходит момент одеваться в пижаму, чертыхаюсь. К чему-чему, а к ночевке с Сотниковым меня жизнь точно не готовила. И пижама моя для его глаз совсем не предназначена. А моя любовь к красивому белью сыграла со мной же злую шутку. Поднимаю черный кружевной укороченный топ на бретельках и вздыхаю. Он прозрачный, откровенный до неприличия. А шорты? Это не шорты, а шелковые трусы. Может, обмотаться полотенцем, выйти и найти в шкафу какую-нибудь старую приличную футболку? С другой стороны, с чего бы это? Пусть смотрит, пускает слюни и страдает, что такое великолепие и не его. Точно. Он меня задирает словесно, а я дам ему физическую ответочку, ударив по-мужскому. Воодушевившись замыслом, облачаюсь в новый пижамный костюмчик. Кручусь перед зеркалом, сидит шикарно. Попка в этих шортах орех, и грудь подтянутая, как конфетка в красивой обертке. Волосы взбиваю на макушке, придав объема, губы чуть-чуть кусаю, чтобы кровь прилила. Красотка! Посылаю своему отражению воздушный поцелуй и поступью царицы выплываю из уборной в спальню. Но все мои надежды ударить по-мужскому идут крахом. Сотников спит. Отвернувшись лицом к окну, сложив руки на голой груди, сладко посапывает на моей кровати. Ну, пипец, я что, реально сплю на полу? Цокаю. Измельчал нынче мужик. Надувшись, расстилаю старое одеяло на полу и накидываю на него махровый плед. Стаскиваю с кровати одну из подушек. Выглядит мое спальное место ужасно убого. Особенно на фоне толстого, удобного ортопедического матраса, на котором безмятежно дрыхнет один наглый жених. И так обидно в этот момент становится. Так злость обуревает. Так отомстить за себя, маленькую, хрупкую, невинную, хочется, что я подскакиваю к кровати и, не рассчитав силы, пихаю Сотникова в спину. Он, не ожидав во сне такой подставы, взмахивает руками, пытаясь зацепиться за воздух, выругивается и с грохотом валится на пол, сшибая своей тушей компьютерный стул, откатившийся и врезавшийся в противоположную стену. «Дыщ! Бам! Ши!» «Агапова! Твою! Поварёшку!» «Упс!» Я мышкой ныряю на свое спальное место и до самого подбородка натягиваю покрывало. Зажмуриваюсь, ожидаю, что вот-вот меня настигнет буря ругательств под предводительством приложившегося головой о пол Сотникова, но... Тишина. Звенящая. Пугающая. Я выжидаю 10 секунд и открываю один глаз. Бури и Никиты нет. Открываю второй и прислушиваюсь. Почему я не слышу, как он дышит? Он же дышит, да? «Эй!» — шепчу. «Пс! Никит!» Ответа нет. Тут становится страшно. Он там живой вообще? Господи, а если нет? Если ударился так сильно, что отрубился? Или еще чего похуже, шею свернул? О, Агапова, а если ты убила спецназовца? Черт, черт, черт! Когда же ты научишься сначала думать, а потом делать, идиотка? Я стремительно подскакиваю на ноги и выпутываюсь из покрывала. Ползком переползаю через кровать и свисаю с края. Взвизгиваю от неожиданности, когда две огромные лапы хватают меня за плечи и стягивают с матраса. «Стой! Ай! Падаю!» Пол слишком быстро приближается к моему носу. Я зажмуриваюсь, приготовившись что-нибудь себе сломать. Но мое падение резко прекращается. Ладони упираются в мужскую грудь, а сердце падает куда-то в пятки. Открываю глаза. Прямо перед ними насмешливые сотниковские. Его лицо так близко, что я чувствую жар, исходящий от его губ, и прикосновение кончика его носа к моему. Его грудная клетка тяжело вздымается, поднимая и опуская меня в такт мужскому дыханию. И он улыбается. Издевательски весело улыбается. Я сглатываю нервно, выдыхая. «Ты дурак? А если бы я что-нибудь себе сломала?» Хлопаю парня по груди. «Ты об этом подумал?» «А ты, когда толкала меня с кровати, об этом подумала?» «Никуда я тебя не толкала, ты сам упал. Наверное, настолько притягательный, что даже пол не устоял». «Даже пол уже пал, а ты все сопротивляешься, Агапова», — ржет Сотников. «Не смешно, пусти меня». Выворачиваюсь из его объятий, неуклюже подскакивая на ноги. «Дубина!» — бурчу зло. «Классная пижамка!» — парирует Никита весело. «Никакого простора для фантазии, все как на духу». Охаю, прикрывая почти голую грудь руками. «Иди ты!» — начинаю и затыкаюсь, когда в дверь раздается осторожный стук и мамина приглушенная. «Дети, у вас там все хорошо?» «Да, мама!» — кричу я. «Внуков делаем, Любовь Павловна!» — мурчит котом Сотников. «Ой, все, не мешаю, удаляюсь!» Удовлетворенная ответом, мама уходит. Никита ловко подскакивает на ноги. «Я в душ», — щелкает меня по кончику носа, проходя мимо. Я хлопаю его по руке. Никита не теряется и заезжает мне ладонью по попе. Я, резко крутанувшись, целюсь ногой ему по заднице. Но этот резвый негодяй хохоча отскакивает и прячется в уборной. «Трус!» Топнув ногой, вырубаю в комнате свет и возвращаюсь на свое убогое спальное место. Твердо, холодно, колюче. Ворочаюсь, пытаясь найти более-менее терпимую позу, после которой что-нибудь из моих частей тела не отвалится. Устав ерзать, укутываюсь в плед, как в кокон, и закрываю глаза. Старательно пытаюсь уснуть под тихий шум воды в душе. Не выходит. Спустя полчаса вода выключается, дверь открывается и выходит Сотников. Я в игноре, делаю вид, что сплю, хотя моя поясница уже начинает поднывать. Слышу, как жалобно поскрипывает матрас под Никитой. И уже через считанные минуты, кажется, этот негодяй, отхвативший себе место класса люкс, засыпает. Класс. Злая и уставшая, еще битый час я борюсь за свои непоколебимые принципы. В третьем часу ночи сдаюсь. К черту все. Я не монашка, да и Сотников не маньяк. Уж как-нибудь потерплю пару ночей в его компании. Подхватываю свою подушку, покрывало и в наглую забираюсь на кровать. Укладываюсь спиной к спине парня. Слегка елозя попой, толкаю Никиту, освобождая себе чуть больше места, бубня себе под нос. «Подвинь свою задницу, Сотников!» Устраиваюсь удобненько на краю матраса и с блаженной улыбкой закрываю глаза. Через считанные секунды понимаю, что плед меня ни капли не греет. Подумав, решаю, наглеть так по всем фронтам. Оборачиваюсь и тяну на себя край одеяла Никиты. Прилично так вытягиваю. Тут же становится тепло. Вот, вот так-то лучше.